У меня была только одна герлфренд. Я тебе говорил, и она была американка. Остальное не в счет. One night stands. Слышно приближение лифта. Она снова по-русски. А мне плевать, понимаешь? Мне на это наплевать. Он, хватая ее за плечи. Тише, остынь. Не надо устраивать здесь скандал. Пожалуйста. Двери лифта открываются. Оттуда выходит группа студентов. Ритуальное испускание позитивных звукосигналов. Хи-хи. How are you? Fine. How are you? Fine. Пытаясь придать теме отвлеченно-лингвистический оттенок, что это «мне на это на плеват» она. Отпусти, слышишь? Двери лифта закрываются. Ух, дьявол. Колотит по кнопке удаляющееся гудение. Ну, дьявол, все равно уйду. Направляется к лестнице. Он, подожди. Берет ее за руку. Сейчас уедешь. Вот смотри, нажимает на кнопку. Ты мне только скажи, ты на дискотеку со мной сегодня пойдешь? Я бы хотел, чтобы ты послушала мою любимую группу. Конечно, ты можешь не ходить. Делай как хочешь, это твое право. Неожиданно быстро подходит лифт. Двери открываются. Она входит в кабину, поворачивается к нему лицом. Она: «Не знаю. Я позвоню. Если нет, найдешь себе кого-нибудь». Смотрят друг на друга в упор. Пауза. За это время успевает измениться выражение их глаз, и тут двери закрываются. Проходит еще пара секунд. Слышно, что лифт стоит на месте. Так и стоит, не уезжает. Затем за дверями раздается глуховатый, небрежный стук. Он в щель. «Нажми на зеленую кнопку, слышишь? На зеленую!» Двери открываются. Как пишут билетристы, стараясь сохранять невозмутимость, она выходит из кабины. Она: «Я забыла выпить мой сок». Сцена 11. В коридоре, на пути в номер. Она: «Я хотел бы перед дискотекой заехать в свою хибару, переодеться». Он: «Окей». Она: «Я хочу надеть такое маленькое черное платье». Он: «Окей». Она: «И черные ажурные чулки». Он: «Окей». Она: «И сделать макияж». Он: «Не надо, пожалуйста». Она: «Я хочу». Он: «Не делай». Она: «Не буду». «Короче, смотри, до меня на машине минут 40, до у меня час, а от меня до Лонг-Бич, думаю, часа 2. Нам надо выехать отсюда часа за 4 до начала». Он: «Почему?» Она: «Я же сказала, там начало в 9, а сейчас, кажется, половина 4. Значит, у нас еще часа полтора в запасе». Останавливается перед дверью. Он: «Подожди». «Так ты что же, хочешь ехать туда на машине?» Она: «А что? Почему нет?» Он с нарастающим раздражением: «Так я что же, по-твоему, должен вместо отдыха 3 часа провести за рулем? В свой уикенд?» Она: «Я думала...» Он, перебивая: «Имею я право расслабиться». Входит в номер.